Краевский и на это письмо не ответил. Через 2 месяца Пальм написал ему снова. «Не дождавшись вашего ответа, пишу к вам, уважаемый Андрей Александрович, и при всем шлю мой роман, которого заглавие я переменил, как увидите сами. Выполнен он так, как в настоящее время я могу. Если можно, то я не краснее выставил бы под ним мое имя. Но из этого хлопотать не стоит. Моя фирма А.Р. Одесса пусть остается. Цензурных затруднений, кажется, быть не должно. А что касается до меня лично, то можете громко сказать, что я занимаюсь литературой с дозволения начальства». И снова Пальм попросил денег, аванс. Краевский опять не ответил. В конце августа Пальм послал ему из Севастополя новое письмо. «Уже 2 месяца, как я отослал к вам, почтеннейший Андрей Александрович, мою рукопись «Тонкий расчет», и до сих пор не знаю, что с нею сталось. Теперь я пишу новый роман «Салгирская долина». Роман с крымскими татарами, цыганами, туристами, садоводами и даже Алимом, знаменитым разбойником, еще недавно гулявшим по Крыму. Но и это обещание романа с завлекательным сюжетом не побудило Краевского выслать аванс опальному автору. Отвечать на письма Пальма он по-прежнему был не намерен. Наконец, весной 1852 года Краевский решил, что теперь уже можно рассмотреть вопрос о пригодности новых сочинений Пальма к печатанию в журнале. Пальм узнал об этом из письма петербургского своего приятеля Владимира Дорогобуженова и написал Краевскому в конце апреля. «Наконец-то я дождался хоть какого-нибудь известия от вас, почтеннейший Андрей Александрович. Молчание ваше и Очкина, признаюсь, ставило меня в тупик. И в декабре я, больной и раздражительный, написал Камплию Николаевичу нехорошее досадное письмо. Если кто мог знать, как я тогда страдал морально, то еще подивился бы довольно спокойному тону этого письма». Дорогобуженов, джентльмен, бывший у вас и передавший мне ваш поклон, пишет мне, что вы собираетесь рефандировать, то есть перекроить мою повесть и пустить ее в записках. Это все хорошо. Только ужели нельзя обойтись без рефандировки? Кажется мне, там все почти сообразно с условиями цензуры. Разве только окончание потребуется изменить, то есть сделать нечто вроде мелодрамы, жаль. Но, увы, согласиться нужно. Уполномочиваю ваше перо на перемены необходимые, но вместе с тем прошу пощадить все, что может быть пощажено. Осенью пришлю вам несколько эпизодов крымской природы и нравов. Это, кажется, будет ново в русской литературе. 2 повести уже почти готовы. Одна у Чарсу, а другая — Салгирская долина. Для ведомости у меня готовится ряд писем о Крыме. Это еще долг мой старой редакции. Сделайте милость, удосужьтесь, Андрей Александрович, отписать мне и не оставьте без внимания мою просьбу в финансах. Вышлите мне сколько-нибудь». Долгожданный аванс, 200 рублей, Пальм получил от Краевского в середине июля. Деньги пришли Пальму накануне отплытия литовского полка на суда в Черноморского флота в Одессу, откуда егеря должны были следовать в Вознесенск на царский смотр. Вместе с полком Александр Пальм, теперь уже ротный командир, 2 недели добирался из Севастополя в Вознесенск по морю и по суше. В степи под Вознесенском в ожидании приезда царя собрался весь 5-й пехотный корпус. Наступил день, когда полки, составлявшие 5-й корпус, выстроились на равнине для смотра. Приехал Николай. Как пишет историк литовского полка, при объезде линии войск его величество нашел обмундирование их и пригонку амуниции щеголеватой. По окончании же объезда благодарил части корпуса за службу и отличное равнение. Царский смотр был окончен, и полк отправился обратно в Севастополь. В декабре офицеры полка получили чины и награждение. Пальм был произведен в штабс-капитаны. А Краевский хоть и выслал ему аванс, но ничего из сочинений Пальма в журнале своем не печатал. В начале лета 1853 года Александр Пальм, уже 30-летний, женился и почувствовал себя счастливым человеком.